Идея государственности, которой одержимы Костолома из ОУН, позволяет нам играть перспективно, всячески потворствуя националистам, разрешая им на каком-то этапе надеяться на то, что они в случае столкновения с Советами эту свою государственность получат. Естественно, мы с вами отдаем себе отчет в том, что ни о какой государственности славян речи быть не может, тем более о независимом украинском государстве. Территория от Прута до шахт Донбасса обязана стать и станет землей, принадлежащей немецким колонистам. Однако сейчас необходимо играть на бредовой идее ОУН. Понятно, что никакая националистическая идея, кроме великой расовой идеи фюрера, невозможна в Европе. Однако следует помнить, что марионетки крайне болезненны и ранимы в плане ущемленного честолюбия. Поэтому необходимо внешне соблюдать определенного рода декорум, повторяя Бандере и Мельнику, что мы с пониманием относимся к их предстоящей миссии. Всю работу в Кракове вам предстоит проводить с учетом этого момента. Мы выставляем на шахматный стол наши украинские пешки для того, чтобы расплатиться ими, когда придет время, выгодное с точки зрения нашей перспективной политики на Востоке. Лоренц добавил также, что группы ОУН должны быть под абсолютным контролем немецких руководителей, и ни одно их мероприятие не может быть проведено вне и без санкций германских властей. Это, добавил он, альфа и омега наших взаимоотношений с головорезами, которых пока что приходится терпеть. Связь в Кракове по обычному методу. Немедленно сообщите, в каком направлении продолжать работу. Дайте санкцию на действие. Юстас. Юстасу. Если убеждены в предстоящей войне, сообщите точные данные. Главное направление ударов, силы, которые примут в них участие. Продолжайте сбор информации о националистах. Связь в Кракове получите. Центр. Амельченко оказался человеком плотненьким, маленьким, юрким, постоянно потеющим, с застывшей улыбкой на широком подевичьи румяном лице. Жена его была статной, красивой женщиной, на том изломе, который обычно наступает к 40 годам, либо хороша будет до горделивой старости, либо вот-вот сделается такой каракатицей, взгляд на которую оставит наиболее прозорливых мужчин холостяками. «Познакомьтесь, пожалуйста, господин Штирлиц», улыбаясь еще шире, быстро рассыпал слова Амельченко. «Моя жена Елена, очень приятно». Елена кивнула головой, и что-то странное, похожее на усталое презрение ко всему, появилось на ее лице. «Она по-немецки смущается говорить», суетливо пояснил Амельченко, расплачиваясь с носильщиком. «Только по-русски». «По-русски?» — удивился Штирлиц. «Или по-украински?» «Нет. Леночка русская, по рождению русская. По духу, конечно, наша, да и бабка ее, мне думается, была все же не москалькой, а украинкой. Она потому не говорит на украинском, что кажется ей, будто недостаточно хорошо знает. Такой, видите ли, характер, или чтоб все с блеском, или никак». «Прекрасный характер», — заметил Штирлиц, предлагая руку Елене, чтобы помочь ей войти в вагон. В хозяйственном управлении СС места на поезд, следовавший в Краков, были забронированы с соблюдением обязательной субординации. Отдельное купе для Штирлица и рядом, тоже отдельное, для Амельченко с Еленой.